Глава 26. След. Следующее утро началось не с полевой суеты, а с тихого, густого напряжения кабинетной работы. После нашего вчерашнего выезда Орлов объявил невыездной день. «Странник затаился», — сказал он на утренней летучке, которую провел прямо в нашем зале, словно опасаясь, что стены его кабинета до сих пор прослушивает Косиченко. «Наши действия его спугнули, или, наоборот, заставили перейти в пассивную фазу. Это дает нам передышку. Алексей, ваша главная задача – интегрировать новые полевые данные в модель. Мы получили бесценную информацию о реакции аномалии на наше оборудование. Это нужно учесть». Остальные оказываем Алексею всяческое содействие и занимаемся составлением отчетов для Ефима Борисовича. Последнюю фразу он произнес с таким выражением, будто поручал нам чистить Авгиевы конюшни. Но команда, кажется, уже адаптировалась. Этот внешний враг в лице отдела перспективных инициатив только укрепил наш шаткий союз. Я с головой погрузился в работу. Это был совершенно новый уровень. Раньше я имел дело с огромными, но однородными массивами цифр из зоны 7М. Теперь же передо мной был конгломерат данных самого разного толка. Сухие логи датчиков стрижа, субъективные отчеты очевидцев, сканы полицейских протоколов, графики городских энергосетей. Это было похоже на попытку собрать единую картину из фрагментов сотен разных мозаик. Мозг кипел. Я гонял сложнейшие алгоритмы машинного обучения, пытаясь найти нелинейные, скрытые зависимости. Я больше не искал простые корреляции. Я искал поведенческие паттерны. Как реагирует аномалия на близость линии метро? Влияет ли на нее время суток не напрямую, а через плотность человеческой активности? Я чувствовал себя криптографом, пытающимся взломать не просто шифр, а язык целой цивилизации, которая мыслит совершенно иначе. И, конечно, была вторая, невидимая часть моей работы. Каждый час всплывало напоминание подготовить еженедельную сводку для ОПИСО. Я открывал шаблон, который мы разработали вместе с Орловым, вставляя туда пару красивых, но ничего не значащих графиков. Писал несколько абзацев канцелярского бреда про продемонстрированную высокую эффективность междисциплинарного подхода и необходимость дальнейшего углубленного анализа для выработки стратегических решений. И с чувством выполненного долга отправлял этот мусор в бездонную почтовую папку Косиченко. Это была наша плата за возможность спокойно заниматься настоящим делом. Время летело незаметно. Я очнулся только тогда, когда в кабинете появился Гена. «Лёш, хорош реальность кодировать. Пошли обедать», — сказал он. «А то твой собственный биореактор скоро выдаст критическую ошибку по нехватке топлива». Я с удивлением посмотрел на часы. Действительно, было уже далеко за полдень. Желудок согласно заурчал. «Иду». Я сохранил свою работу и встал. Мы направились в столовую. На входе я невольно затормозил. Из дверей как раз выходила группа людей, и на мгновение мне показалось, что я увидел его, другого Гену, в той самой футболке с Led Zeppelin. Он был в толпе, смеялся над какой-то шуткой и не смотрел в нашу сторону. Это была доля секунды, мимолетное видение, которая тут же растворилась в потоке людей. Я замер, пытаясь понять, было ли это на самом деле, или это просто мой перегруженный мозг начал генерировать галлюцинации. «Чего застыл? Призрака увидел?» Весело хмыкнул Гена, который был рядом со мной. Он проследил за моим взглядом, но, кажется, ничего необычного не заметил. «А, это наши из отдела ксенолингвистики. Ребята веселые, но со странностями. Пошли, пока все котлеты не съели». Я тряхнул головой. Наверное, просто показалось. Переутомление. За обедом, когда мы устроились за столиком с подносами, Я решил поделиться с Геной мыслями, которые не давали мне покоя со времен похода. «Ген, слушай, а ты никогда не думал, что мы подходим к этому всему не с той стороны?» Начал я, ковыряя вилкой котлету. «В смысле?» Он поднял на меня свои живые, умные глаза. «Ну вот мы все, Толик, Игнатич, я, мы пытаемся применить к этим данным наши методы. Математику, статистику, физику, информатику. Мы ищем закономерности, строим модели. А что если это... как пытаться описать картину Моне с помощью химического анализа красок? Мы получим точные данные о составе, но упустим главное, саму картину, то, что хотел сказать художник». Гена перестал жевать. Он смотрел на меня с новым, острым интересом. «Продолжай», — сказал он тихо. «Я в походе был на выходных», — продолжил я, воодушевленный его вниманием. «Там парень один был, айтишник. Он увлекается философией, эзотерикой. Он говорил о том, что реальность — это не просто набор физических законов, что есть другие уровни, которые наука пока не может измерить. И я подумал, а что если блуждающая аномалия – это не просто физический феномен? Что если у нее есть, ну скажем так, своя философия, свое намерение? И чтобы ее понять, нужно не просто анализировать цифры, а пытаться понять это намерение, пытаться думать, как она». Я закончил и почувствовал себя немного глупо, ожидая, что Гена рассмеется. Но он не смеялся. Он отложил вилку и подался вперед. «Леха», — сказал он серьезно, — «ты только что сформулировал основной принцип работы с маной, о котором пишут в древнейших гримуарах. Ты начинаешь чувствовать поток. Ты перестал быть просто оператором, ты становишься, ну скажем так, оператором-магом». Он усмехнулся своей обычной хитрой усмешкой. «Толик видит в этом сбой оборудования, Игнатич – проявление информационной вселенной, а ты увидел в этом личность, или, по крайней мере, ее тень. Ты пытаешься понять ее логику, и это, дружище, самый правильный путь, потому что все эти аномалии, все эти странники, всплески и проколы – у них есть характер, они капризные, как старые сервера. Иногда им нужно просто вежливое обращение, а иногда хороший пинок. Иногда они реагируют на заклинание, а иногда на правильно подобранный алгоритм. Ты просто нащупал еще один инструмент – философию. Поздравляю, ты перешел на новый уровень. Теперь будет еще интереснее. И сложнее». Разговор с Геной за обедом оставил меня в состоянии глубокой задумчивости. «Ты начинаешь чувствовать поток». Его слова, произнесенные с такой обыденной легкостью, эхом отдавались в моей голове. Магия, философия, намерение. То, что еще месяц назад показалось бы мне бредом сумасшедшего, теперь обретала пугающий реальный смысл. Я возвращался в кабинет не просто с сытым желудком, а с новой революционной идеей. Если аномалия обладает поведением, если у нее есть намерение, значит, ее действия могут быть спровоцированы не только внешними физическими факторами, но и чем-то другим, чем-то, что происходит внутри самого НИИ. Я сел за свой компьютер, и привычный мир цифр и графиков предстал передо мной в новом свете. Я больше не был просто аналитиком, я был профайлером, пытающимся понять мотивы неуловимого и невидимого существа. Моя первая мысль была проста и очевидна. Если странник реагирует на активность нашего оборудования в поле, может ли он реагировать и на активность внутри самого института? Не иначе с его десятками лабораторий, постоянно генерирующих самые невероятные виды энергии, должен был быть для него гигантским, сияющим маяком. Я открыл данные по зоне 7М, которые анализировал в самом начале. Затем загрузил результаты своей первой прогностической модели. Это были два огромных, не связанных с текущей задачей массива данных. Но моя интуиция, мой новый, философский подход подсказывали, что я должен искать связи там, где их, по идее, быть не должно. Что если городские инциденты и всплески в далекой аномальной зоне – это не два разных явления, а симптомы одной и той же болезни? Чтобы проверить эту безумную гипотезу, мне нужно было еще больше данных. Мне нужны были логи работы других отделов НИИ. Я написал Гене короткое сообщение во внутреннем мессенджере. «Ген, мне нужна помощь. Можешь достать оперативные логи по работе экспериментальных установок других отделов за последние пару месяцев? Хотя бы не секретные. Хочу проверить одну теорию». Ответ пришел почти мгновенно. «Ого, наш теоретик разошелся. Хочешь заглянуть в чужие песочницы? Это требует санкций сверху. Сейчас прошу Орлова, не отключайся». Я ждал, нервно постукивая пальцами по столу. Прошло минут 10, которые показались вечностью. Я понимал, что моя просьба была наглой. Просить доступ к данным других отделов, будучи всего лишь на испытательном сроке, но азарт исследователя перевешивал все соображения осторожности. Наконец пришел ответ от Гены. «Орлов дал добро. Сказал, цитирую, пусть копает. Иногда самый неожиданный инструмент оказывается самым точным. Лови доступ к общей архивной шине. Но учти, Леха, там только деперсонализированные данные и логи без грифа. В настоящие секреты тебя пока никто не пустит. Удачи в твоих раскопках». На моем экране появилась ссылка на новый сетевой ресурс. Это был Клондайк. Обезличенные, лишенные контекста, но реальные данные о работе всего института. Графики энергопотребления, протоколы экспериментов, отчеты о калибровке. Сотни гигабайт информации. Я почувствовал себя ребенком, которого пустили в самый большой в мире магазин игрушек. Следующий час прошел как в бреду. Я забыл про время, про усталость, про необходимость писать отчеты Косиченко. Я скармливал своей нейросети все новые и новые потоки данных, обучая ее видеть не только свои, но и чужие аномалии. Я добавил в модель десятки новых параметров, пики энергопотребления в разных корпусах, расписание запусков крупных экспериментальных установок, даже данные о фоновом уровне маны внутри самого НИИ, которые, как оказалось, тоже методично фиксировались. Мой модифицированный компьютер гудел, как взлетающий истребитель. Его кулеры работали на пределе, пытаясь охладить процессор, который перемалывал терабайты информации. Коллеги давно ушли домой. Кабинет погрузился в полумрак, освещаемый лишь светом моего монитора. Я запустил финальный прогон. Нейросеть, переобученная, усиленная, перегруженная новыми знаниями, начала сопоставлять данные. На экране замелькали строки логов, поползли графики корреляций. Это было похоже на наблюдение за рождением новой вселенной. Я сидел, затаив дыхание, и ждал. И вот, уже ближе к вечеру, когда я уже был готов сдаться, на экране появилось окно с результатами. Оно было не таким, как я ожидал. Оно было невероятным. Нейросеть нашла его. Паттерн. Четкий, статистически значимый, с вероятностью корреляции выше 98%. Паттерн активности блуждающей аномалии в городе с высочайшей степенью точности совпадал с графиком работы одной из экспериментальных установок в самом не иначе. Я проследил по логам, какому отделу принадлежит эта установка. Отдел квантовой химии и алхимических трансформаций, ОКХ и АТ. По спине пробежал ледяной холод. Та самая лаборатория, где я видел рыжеволосую девушку, склонившуюся над левитирующим зеленым кристаллом. Та самая, где, по словам Орлова, экспериментируют с трансмутацией. Получалось, что блуждающая аномалия была не природным феноменом. Это был побочный эффект. Выхлоп, эхо от их экспериментов. Они проводили свои опыты, а по всему городу шли волны, вызывая сбои, страх и панику. Я откинулся на спинку кресла, чувствуя, как реальность снова трещит по швам. Это открытие было гораздо более масштабным и потенциально более опасным, чем все, с чем я сталкивался до сих пор. Это была уже не просто загадка природы, это была тайна, которая могла стоить кому-то карьеры, а может быть и чего-то большего. Я смотрел на экран, и мозг отказывался верить тому, что видели глаза. На графике две кривые: хаотичная, пульсирующая линия активности странника в городе и строгий, циклический график работы какой-то установки. Накладывались друг на друга с почти идеальной, пугающей синхронностью. Это было слишком просто. Слишком очевидно, чтобы быть правдой. В нашем мире, полном сложных нелинейных зависимостей и квантовых неопределенностей, такие прямые корреляции выглядели как грубая подделка, как ошибка новичка. «Не может быть!» — первой пронеслась мысль. «Это артефакт. Я где-то ошибся». Я не мог так просто принять этот результат. Он был слишком скандальным. Одно дело изучать загадочный природный феномен, и совсем другое обнаружить, что этот феномен, сеющий хаос по всему городу, является побочным продуктом деятельности одного из отделов твоего же института. Это пахло не просто научной ошибкой, а халатностью, а возможно и чем-то похуже. Я отбросил первоначальные выводы и начал все заново, с методичностью сапера, проверяющего минное поле. Я шаг за шагом прошелся по всему своему анализу. Я перепроверил исходные данные по страннику, ища в них возможные системные ошибки или пропущенные значения, которые могли бы исказить картину. Я запустил диагностику собственного алгоритма, пытаясь найти в нем логические уязвимости, которые могли бы привести к ложноположительному результату. Я перебирал разные методы статистического анализа, прогонял тесты на устойчивость модели, пытаясь сломать эту корреляцию, но она стояла намертво. Как бы я ни менял параметры, какие бы фильтры ни применял, связь между странником и работой установки в ОКХ и АТ оставалась незыблемой, как гранитная скала. Прошло около часа лихорадочной напряженной работы. Результат оставался прежним. Тогда оставался последний рубеж обороны здравого смысла – данные, которые мне предоставил Гена. Может быть, ошибка была в них? Может, логи работы институтских установок, которым он дал мне доступ, были неточными или неполными? Я снова написал ему во внутреннем мессенджере: «Ген, нужен твой совет как главного по железу и сетям. Я тут копаю данные, которые ты мне скинул. Насколько они точны? Особенно логи энергопотребления и активности экспериментальных комплексов. Могут ли там быть задержки, ошибки, пропуски?» Я смотрел на мигающий курсор, ожидая ответа, который мог бы все опровергнуть и вернуть меня в более простую и понятную реальность. Ответ пришел через несколько минут. «Лёха, ты в чём-то сомневаешься? В моих данных? Ладно, шучу. Слушай, логи по энергопотреблению снимаются напрямую с центральных подстанций каждого корпуса. Точность до миллисекунды. Задержек нет. Канал прямой. Что касается активности установок, там сложнее. Некоторые комплексы пишут логи сами. Некоторые данные мы снимаем опосредованно, через полевые датчики внутри лаборатории. Но та установка, на которую ты, я так понимаю, смотришь, из ОКХ и АТ, она под особым контролем». Внутри у меня все похолодело. «В смысле?» – напечатал я. «В прямом. Это одна из самых мощных и нестабильных штук в нашем НИИ. Называется кристаллический резонатор Гелиос. Та самая штука с огромным зеленым камнем, которую ты видел. После пары инцидентов в прошлом году Стригунов настоял на установке прямого неразрывного мониторинга. Так что данные по ней железобетонные. Каждый ватт энергии, каждая флуктуация поля фиксируется и архивируется в трех разных местах, включая мой защищенный сервер. Если твой алгоритм видит там связь, значит, она там есть. А что, нашел что-то интересное? Я откинулся на спинку кресла. Последний бастион сомнений рухнул. Это не была ошибка. Это была правда. Я снова посмотрел на свой экран. Две линии. Одна рваная, хаотичная. Другая строгая, цикличная. Танцевали свой жуткий синхронный танец. Я снова вызвал Гену. «Ген, а можешь подтвердить? Ее рабочий цикл действительно так странно совпадает с пиками блуждающей аномалии, о которых все говорят?» Ответ Гены был коротким и убийственно точным. «Не просто совпадают, Леха. Они почти идентичны. Не думаю, что просто забавное совпадение. А ты, похоже, нашел истоки. Поздравляю, теоретик! Ты только что вляпался в очень большую и очень интересную кучу проблем».